обреют, выдадут униформу, своего рода знак отличия, и он поедет с первой же партией вместе с беглецами и смутьянами. Когда цикл завершен, его следует начать заново. О собаках с Маркизских островов и о сборщике налогов в девственных лесах. Не так давно жандарму, в чьем ведении находятся острова Маркизского архипелага, случайно прислали увесистый пакет документов. Там были самые разные бумаги. Циркуляры, касающиеся регистрации велосипедов, мотоциклов и автомобилей, ежегодной ревизии лошадей, типа всевозможных предписаний и афиш с официальными извещениями, выдержанными в приказном тоне. Все афиши до единой послужили для украшения стен в кабинете. Что до предписаний, на островах не было ни автомобилей, ни мотоциклов, ни велосипедов, ни даже моторных лодок. Зато каждый уважающий себя житель Маркизских островов является обладателем по меньшей мере одной собаки и одного поросенка. Поросятами жандарм заниматься не стал, поскольку не обнаружил на их счет никаких указаний. Зато насчет собак среди присланных документов целые страницы были посвящены собакам. Их подразделяли на сторожевых, охотничьих, декоративных, и для каждой категории устанавливалась особая сумма налогообложений. Можно ли пса с Маркизских островов, которому нечего сторожить, отнести к категории сторожевых? Жандарм пришел к мнению, что нельзя. Но охотничьими они тоже не являются, поскольку здесь нет дичи. Следовательно, все собаки декоративные, хозяев 40 франков в год. Он стал требовать уплаты налога. И неукоснительно, с голых туземцев, которые таких денег в глаза не видели. Тогда туземцы взяли и съели своих собак. Вот почему на Маркизских островах нет больше ни одной собаки. Высадившись на другом острове, я поселился в единственном местном отеле. В 9 утра я, к своему изумлению, обнаружил, что из крана не выжать ни капли воды. «Увы», — посетовал владелец, — «воду отключили, потому что я в прошлый раз не уплатил по счету». Часом позже он мне сообщил: «Завтрака сегодня не будет. Мерзавцы из газовой компании отключили газ. Чтобы утешиться, я заказал аперитив». «Это невозможно. Финансовый инспектор только что сообщил, что мой хозяин лишил меня патента». «Я не собираюсь смешить вас, но, перебирая в памяти все истории, которые я вам рассказал, попытаюсь все же извлечь из них мораль или хотя бы сделать какие-нибудь выводы. Итак, вывод первый. Насколько я понял, куда ни приедешь, везде есть финансовый инспектор и жандарм. Уезжаешь, мечтая о солнце, свободе, сказке, а нарываешься на чиновника, требующего предъявить вид на жительство и декларацию о доходах. А что же приключения, спросите вы, есть они на свете? Или их вообще не бывает? Разумеется, они бывают. Бывают даже приключения со счастливым концом. Я о них еще не рассказывал. Да вот хотя бы такое. В английском Судане весь транспорт принадлежит двум братьям-армянам, которые приехали туда 30 лет назад. У них на двоих было 100 франков и ни одной пары запасных носков. Я видел этих братьев. Толстые, важные. Они забыли те времена, когда жили не лучше туземцев, в грязной хижине и питались потатами и маниоком. Теперь у них несколько миллионов. Да, в Судан приезжает ежегодно сотни армян, которые питаются потатами и маниоком и умирают от первого солнечного удара, первой тифозной бактерии или укуса мухи